А вот другому кому-нибудь ты что хочешь, чтоб он на тебя походил? Захар кричал, зная, что на Фрола кричать все равно, что в огонь лить керосин, но не мог сдержать раздражение. Однако, к удивлению, Фрол не поднялся на дыбы. «Что ж, это ты верно», — промолвил он, отворачивая глаза. «Кобель вырос». «Так кто же его вырастил таким?» «Кто вырастил?» — переспросил Фрол. «Кто?» — и усмехнулся. «Чего теперь об этом?» Курганов сидел, уткнувшись глазами в пол. Захар смотрел, не отрываясь, на черный пластмассовый чернильный прибор, точно хотел дождаться, когда он побелеет. «А ведь, наверное, Фрол, ты думал часто. Вырастет сын, и все хорошее, что во мне есть», — тихонько начал говорить председатель. Он оторвал взгляд от чернильного прибора и продолжал. «Есть же в тебе что-то хорошее». И чувствую немало. Да, вырастет, и все это хорошее заиграет в нем, заискрится. И ты, сдается мне, не раз в мечтах-то думал. Сын лучше меня проживет жизнь, вернее, красивее, полезнее. И все, что я не сумел. Захар умолк, потому что Фрол, резанув его взглядом из-под лобья, начал поднимать голову. Но когда поднял, его глаза вдруг потухли, сделались безразличными какими-то. Ты, и горло Курганова перехватило, остальные слова где-то застряли. Горло сдавливал, очевидно, воротник синей рубахи. Фрол расстегнул его и только тогда продолжал. Ты что, рядом со мной на Увале стоял, а? На каком Увале? Ты что, мысли мои? Чужие мысли умеешь подслушивать, что ли? Захар обеими руками чуть в сторону отодвинул чернильный прибор. Точно он ему мешал. Так ведь всякий отец так, примерно так думает о своих детях, надеется на них. Фрол сидел теперь прямо, сильно вытянув шею, будто хотел получше расслышать слова председателя. Но Захар больше ничего не говорил. Немножко подождав, Курганов нахохлился, застегнул полушубок, поглубже нахлобучив шапку, закрылся весь наглухо. — Что ж, и я надеюсь, — сказал он, не глядя на Большакова. — Митька еще покажет себя. — Уже показывает. По деревне разное болтают про него, в том числе, будто бы он и с Зинкой Никулиной. Это тебя никогда не беспокоило? — Нет, не беспокоило, — с насмешкой отозвался Фрол. — А меня что-то тревожит. А ты не слушай бабьих сплетен. — Хорошо, если сплетни. Поехал бы, да спросил у самой Зинки. — Спрашивал. Нет, что ли, думаешь? «Ну?» Фрол все-таки насторожился. Захар внимательно поглядел на него. «Значит, сплетни?» — спросил он вдруг. «Ты в этом крепко уверен?» Фрол шумно встал, всем своим видом показывая, что собирается уходить. «Уверен. Я с Митькой говорил. Какой он там ни наесть, а врать не будет. Не приучен вроде к вранью». И Клавдия ничего толком не знает, кроме таких же сплетен. А уж Клашке-то, сестре своей, открылась бы подизинка, если тебя постеснялась. Вот так. А на Митьку что же, удобно все валить? Ну, спасибо, что удостоил беседы. Первый раз за всю жизнь. Это ты меня удостоил, Фрол. Тебе спасибо. Ладно, не будем считаться, пошел я. Тяжело мне с тобой говорить. «Самое тяжелое, об чем я хотел еще впереди», — сказал Большаков. Курганов чуть не с минуту стоял неподвижно, как столб. Затем поднял руку и все-таки стащил с головы медленно, словно обреченный, шапку. «Ну, говори», — раздельно произнес он, поворачиваясь грудью к Большакову. Губы его, жесткие, пересохшие, изломались.